Присаживайтесь к нам, Кларика. Кути пододвинул ей стул. Послушайте, как Золтан Салые излагает нам свои впечатления. Чудо! Обратите внимание на твердое «е», какое бывает только у коренных аборигенов области Веспре. «Умолкни!» — прикрикнул на него Рона. «Продолжай, Золтан!» От площади Энгельса мы повели Остин дальше. Парень осторожен и осмотрителен, как тот сторож кукурузы, который ходит воровать на чужое поле. Обращает внимание буквально на каждую мелочь, а ведет машину, так строго соблюдая правила движения, что журнал «За рулем» мог бы посвятить ему специальный номер. На улице Рудоша машину нагнал дорожный инспектор. Объект так перепугался, что дальше пополз уже и вовсе со скоростью блохи на пенсии. Хорошо еще патруль не заметил, что этот Остин объявлен в розыск, иначе испортил бы нам всю обедню. «Ты прав», — вскинул голову Рона. «Мы все еще не сняли Остин с розыска. Клара, передайте мое распоряжение сейчас же. Только не спугнуть пташку, а то улетит, потом лови ее». Секретарша села к Терексу и начала отстукивать текст, а Салый продолжал. «Переехав через мост, объект свернул возле парка Святого Иштвана направо и остановился на улице Валенберга у дома под номером 11. Знаете тот старинный высокий дом, который прежде назывался «Феникс»? Мужчина поднялся на четвертый этаж, вынул из кармана ключ, спокойно отпер дверь квартиры под номером 4 и вошел внутрь. Больше мы его не видели. Наши ребята остались на улице, наблюдают за подъездом. Связь с ними постоянная. — Спасибо, Золи, поработали вы славно, — похвалил помощника Рона и обернулся к Ладане. — Теперь ваша очередь. — Что удалось сделать вам с Шашвари? Майор доложил об обнаруженной в Остине ловко замаскированной коротковолновой рации. Я включил ее на минутку. Эфир молчал. Попробовал настроиться. Не выходит. Очевидно, установлена на фиксированную волну, принимает одну станцию. Думаю, она может принимать на этой волне и условные сигналы от других передатчиков, но более мощных. Рона удовлетворенно кивнул. «Надеюсь, скоро мы найдем и информатора, работающего на этой волне». Заметив по лицу майора, что он еще не закончил, сказал: «Извини, есть еще что-нибудь?» «Никогда не думал, что подполковник Рона пользуется столь громкой популярностью, как какая-нибудь кинозвезда. В перчаточнице Остина под подкладкой я нашел твою фотографию». Все удивленно переглянулись. Затем Рона извлек из ящика стола пакет со снимками, который оставил ему Имре, и, выбрав ту из них, что изображала его рядом с директором на свадьбе Норы, протянул ее майору. «Это?» Лада не кивнул. «Она самая. Только твоя физиономия увеличена раза в 4, а у остальных видны только плечи». «Хоть и хорош портрет, а радость невелика», — процитировал Рона какого-то поэта, мельком взглянув на Куть. «Успокаивает одно — мы на верном пути. Теперь это совершенно ясно». В кабинет вошел Шашвари. Лицо его сияло, в руках он тоже сжимал пакет с фотоснимками. «Фотографии готовы». Он положил пакет перед Роной. «Вот, взгляните». «Наш человек в анфас, в профиль и в полный рост». На снимках фигурировал Форстер в разных видах. Рон опустил фотографии по кругу. «Может быть, лицо знакомо?» Ответа не последовало. «Кути, передай все это в картотеку. Пусть пошарит там хорошенько. Надо установить, кто он. Бежавший за границу эмигрант или иностранец? Если иностранец, очень важно, когда и откуда у нас появился. И поскорей, дело не ждет». Кути пошел к двери. Подполковник его задержал. «Да, вот еще что. Если установят личность этого фрукта, пусть постараются составить информацию на него и на владельца квартиры, у которого он проживает».